«Почему это Артем на тебя обиделся? Надо было начать с ним встречаться», — сказал он Елене, будто был ее лучшим другом. «Что?» — воскликнула та, дав понять, что Пушкин сейчас лишится башки. «Сергей, давай лучше думать о деле», — аккуратно направил его на путь истинный. «Не, я просто спросил. Просто он так расстроился. Мне плевать, что он там расстроился, я не обязана следить за его настроением», — грубо отрезала девушка. И мы вышли в зал, где было несколько бледных тварей, которые, кажется, пожирали свою добычу. Наверняка у этих гадов есть выходы на поверхность, где они охотятся по ночам, а днем находятся тут, набирая сил. «Отлично», — мысленно сказал себе я, понимая, что мы наконец-то сможем заняться делом, вместо того, чтобы трепать нервы друг другу. Несмотря на свое поведение, Елена оказалась сильной владеющей, достойной статуса ратницы. Девушка взмахнула рукой. В воздухе возник небольшой камень, мерцающий розовым светом. Ланская послала его в стаю монстров, где он взорвался с выбросом яркой вспышки и опалил сразу нескольких тварей. «Взрывная сила, почти что как у меня», — сказал Пушкин. «Это магия кристаллов. Она очень редкая», — вздернула носик девчонка. «Я лишь покачал головой и бросился в бой. Надеюсь, это первый и последний раз, когда действую в команде с розовым локоном». Пушкин вовремя заметил летучих тварей, сидящих на потолке. Он уничтожил их точным взрывом, не задев висящие сталактиты. «Я же убил пару бледных чудовищ и еще какого-то жирного зверя». Вдруг Елена громко вскрикнула. Девушку повалила на землю большая сутулая тварь, напав со спины. Я быстро подбежал к Лене, но не стал ничего делать. Она настолько сильная и независимая, что вряд ли оценит свое спасение. Наверняка устроит скандал, как только опасность отступит. «Помогите, я меч потеряла. Вот гадость, слезай с меня». «Черт возьми», — истерично завопила Ланская, тщетно пытаясь выбраться из-под чудовища. Тварь, недолго думая, попыталась откусить ей лицо. Лишь когда серые острые зубы почти коснулись головы Лены, я применил магию, разорвав чудовище на куски. «Черт, твою мать, вот же гадкий уродец», — простонала девушка, поднимаясь на ноги и стряхивая с себя ошметки чудовища. «Почему ты не спас меня раньше? Я же видела», — стоял рядом, слегка отдышавшись, — спросила красотка. «Настоящая ратница не нуждается в помощи», — ответил холодным тоном. «Издеваешься? Да, снова хочешь подраться?» — поперла на меня розовая прядь. «Ратники прикрывают спину друг другу, а вы со своим дружком ушли неизвестно куда. Вот тварь на меня и набросилась. Прикрывать спину — это всегда хорошо, но нормальный боец на прикрытие не надеется. Если у тебя не выросли глаза на затылке, значит ты плохой воин», — сказал в ответ, решив больше не церемониться с выскочкой. «Как ты смеешь, Ростов? Я закончила подготовку ратников с отличием, но драться нормально не научилась». Мы посмотрели друга на друга, будто бы были врагами, готовыми друг друга убить прямо тут. Если честно, Елена мне надоела. Она была сильная, я не спорю, но не хотела признавать элементарные ошибки, да и понтов у нее было больше, чем у дочери самого императора. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не крик Пушкина. «Смотрите, тут еще что-то есть, кажется, потайной ход», — крикнул парень, подходя к нам и указывая в темноту. На поясе у Сергея висели какие-то странные длинные штуки, которые смотрелись довольно смешно. Как потом оказалось, он отрезал хвосты нескольким монстрам, надеясь потом их продать. «Удачи ему в торговых делах, а пока стараюсь не подшучивать над товарищем и иду в указанном направлении». Елена нарочно меня обгоняет, шагая будто по подиуму и переступая трупы убитых чудовищ. «Прикройте меня, я пойду первая», — говорит выскочка, еще не дойдя до угла. «Постой», резко бросаю ей, беру небольшой камень и кидаю в черную пустоту. Звука нет, камень будто растворяется где-то, не касаясь твердых поверхностей. «Надо туда посветить», делает здравое предложение Сергей Пушкин. «Вскоре мы светим штатными фонарями в черный угол, и ничего там не видим. Такое чувство, что это необычная темень, она поглощает свет, не давая себя рассеять. Странно, надо связаться с Максимом. Пусть все приходят сюда, вместе решим», — говорит Елена после небольшого раздумья. Она берет рацию и отходит в сторону. Тут сверху падает небольшой сталактит. Ланская с криком бросается в сторону. Пушкин обнажает кинжал и кидается к ней, наверняка считая, что это атака чудовищ. «Я хочу сказать, чтобы он успокоился, но на меня летит здоровенная летучая мышь. Жирная, зубастая зараза, крупнее, чем остальные, которых видел в пещере. Я реагирую на угрозу и убиваю летучую тварь штатным артефактом, чтобы не тратить хаос. Горящая тушка с визгом отлетает в сторону. Я усмехаюсь, понимая, что эта гадина чуть не застала меня врасплох. Машинально отступаю назад и понимаю, что встал в тот черный угол. Гниль лесная. Не успеваю выругаться, как меня хватает неведомая сила и тянет куда-то вниз. Не могу понять, это магический портал или просто гладкий спуск вниз. Судя по ощущениям, падаю куда-то довольно долго. Потом меня выбрасывает в просторный каменный зал, наподобие того, где недавно сражались ратники. Пещера полна загадок, хриплю себе под нос, чувствуя, что прикусил язык и хорошенько отбил бока. Осматриваюсь вокруг, ощущая нечто неладное. Мне явно нужен помощник, так что пытаюсь призвать фамильяра. Безрезультатно. Беру рацию и понимаю, что тут нет сигнала. Значит, связаться с остальными не выйдет. Тогда медленно поднимаюсь на ноги и сканирую местную ауру. Результат получается неутешительным. В зале странная магическая атмосфера. На меня давит энергетическое поле. Становится как-то не по себе. Отрываю от стены пару светящихся кристаллов. Они не такие, как были раньше. Наверняка их энергия немного другая, и это скорее плохо, чем хорошо. Но все же беру кристаллы с собой, думаю, за них хорошо заплатят. Не успел забрать себе камни, как послышался громкий писк. На меня с трех сторон бросились паукообразные твари. Большие, бледные, шустрые, с заостренными лапами. Видимо, они были привязаны к этому месту, а я случайно их потревожил. Монстры смотрятся вполне устрашающе, но мне как-то плевать. Сначала отступаю к стене, чтобы не зашли с тыла. Потом начинаю методично уничтожать нападающих, применяя все возможные средства. Выстрел из пистолета разносит голову одному пауку. Молния артефакта выжигает нервный центр второму, не давая ему больше двигаться. Практика хаоса испепеляет сразу нескольких тварей. Черт, еще один паук падает сверху. Успеваю его отбросить и взорвать хаосом налету. В какой-то момент становится ясно, что у меня кончаются силы. В здешнем пространстве мало единиц хаоса, мой дар пополняется слишком медленно. К тому же я испытываю физическую усталость, как-никак уже целый день тут шатаемся. Приходится отступать под натиском монстров и применять хитрости. Пускаю заряд магии вверх, сбрасывая сталактиты на скопление тварей. Потом подрываю колонну, делая из нее баррикаду, чтобы монстры не перли слишком уж сильно. Дальше бросаю гранату. У нас есть гранаты, я даже про них забыл. Взрыв, потом еще и еще, вспышка хаоса, пистолетные выстрелы. Отбиваюсь от чудовищ как могу. Вокруг меня образуется груда дохлых и раненых монстров. Но неповрежденных тварей все еще слишком много. Не знаю, как от них отбиваться, но тут на помощь приходит счастливый случай. От шума, который я тут поднял, начинается обвал сталактитов. С потолка градом сыплются каменные сосульки, которые убивают чудовищ, не давая им ни малейшего шанса. Твари превращаются в кровавые лепешки и наборы костей, когда в них врезаются все новые камни. Такое природное явление как раз кстати. Но радоваться еще слишком рано. Я танцую на месте, уворачиваясь от острых каменных глыб. Потом отскакиваю в сторону и перебегаю в другую пещеру, с трудом уходя от нескольких больших сталактитов. Меня обдает облаком пыли, до ушей доносятся последние визги чудовищ. Кажется, это все. Можно расслабиться и перевести дух. Только я теперь заблокирован в небольшом зале без связи с остальной группой. Надеюсь, они добьют остальных монстров, чтобы осколок закрылся и выбросил меня обратно в наш мир. Отхожу в сторону, кашляя и отряхиваясь от пыли. Кажется, меня все же ранили. На ноге неглубокий порез, из которого течет кровь. Ладно, это все ерунда. Главное, что за черт? Чувствую чье-то присутствие сзади, хотя точно видел до этого, что в пещере никого нет. Кажется, уже совсем спятил. Но все же реагирую на угрозу и чудом не лишаюсь головы. На меня из темного угла выбегает растрепанный, раненый парень с мечом в руках и горящим от злости взглядом. Быстро понимаю, что это Артем. Уклоняюсь от удара мечом. Потом получаю ранение в плечо и отхожу к стенке. «Ты думал, я все стерплю, малолетка?» — орет ратник не своим голосом, бросаясь на меня с новой силой. Пинаю его ногой, чтобы хоть как-то отбросить. Парень хорошо подготовлен, может меня зарубить, так что здесь не до шуток. Вначале не понимаю, что происходит. Потом ситуация проясняется. Скорее всего, Артем попал сюда с помощью пещерной аномалии, как и я. упал в темноту и переместился. Но почему он хочет меня убить? Потому что думает, что я увел его девушку. Разумеется, это не так. Лена вообще с ним не встречается и, скорее, его недолюбливает, чем испытывает симпатию. Но ревнивцу не объяснить. К тому же, кристаллы этого места создают странную магическую ауру. На меня она почти что не действует. А вот на человека со слабыми мозгами, которые так на взводе, все ясно. Объясниться с Артемом не выйдет. Либо я даю ему жесткий отпор, либо он меня убивает. Ар, чертов выродок, любишь клеить чужих девчонок, гори в аду. Захлебываясь слюной, орет ратник и снова меня атакует. Меч свистит совсем рядом, чуть не отрубая мне ухо. Постой, у меня с ней ничего не было. Опомнись, ты бредишь. Кричу, хватая камень и бросая в Артема. Тот обивает булыжник мечом и рычит, словно зверь. А как же ваша дуэль? Ты специально вызвал ее, чтобы лапать. После этого, она сама не своя, стала меня ненавидеть. Это все только из-за тебя. Удар, еще удар. Артем промахивается и попадает по груди камней, высекая искры. В левой руке парня загорается магия. Я пускаю поток хаоса на упреждение. Выходит слишком слабо, потому что магия почти истощилась. Наши техники встречаются в центре залы. Происходит небольшой взрыв, который отбрасывает нас в разные стороны. Решил спрятаться от меня здесь, недоносок. Ты сам загнал себя в угол, ахаха. Безумно орет Артем. Он пускает магию в потолок. На меня падают сталактиты, благо они не особо большие и не наносят серьезный урон, но приятного все же мало. Стоять! Кричу, снимая с пояса пистолет. Артем на секунду замер, наверняка, не догадываясь, что патронов у меня попросту нет. Клади меч на пол, и спокойно поговорим, говорю ему, пытаясь воззвать к здравому смыслу. Елена сама меня вызвала, она меня ненавидит. Парень медленно сгибается и опускает оружие. Он смотрит на меня из-под лобья, молчит, играя желваками, а после бросается в бой. Вряд ли он понял, что пистолет разряжен. Наверняка просто обезумел до предела и решил прикончить меня, чего бы это ни стоило. «Умри, тварь!» – орет противник не своим голосом. Бросаю ему в лицо пистолет, от которого пользы теперь не больше, чем от простого камня. Пытаюсь атаковать хаосом, но энергии совсем мало. Моя техника лишь немного останавливает Артема. Дальше приходится уворачиваться от клинка, что не очень хорошо получается. Как ни крути, я дерусь с настоящим ратником, а вместо нормального меча у меня всего лишь кинжал. Сначала ухожу от атаки, потом выхватываю свой клинок, затем получаю болезненный укол в бок. Понимаю, что это конец, и Артем меня точно прикончит. Рука сама бросает в него кинжал. Срабатывает неконтролируемая реакция. «Ах ты, выродок!» – стонет парень, глядя на холодное оружие, торчащее из его живота. «Я четко попал в противника. Не знаю, радоваться тут или грустить. Все же не хотел сильно ранить безумца, а тем более убивать». Меч ратника погас и с громким звоном упал на каменный пол. Артем осел на одно колено, сплюнул кровь и попытался вытащить нож из раны. «Постой, у меня не было выхода, ты сам набросился. Не трогай кинжал, надо сначала зельем», — сказал я, выставляя руки перед собой и давая понять, что не являюсь врагом этому психопату. «Не подходи». «Хе-хе, я сразу понял, что ты предатель. Девчонку мою увел, а теперь», — прохрипел парень слабеющим голосом. Захотелось ему хорошенько врезать за это. Кто еще кого предал? Он поддался на влияние местной ауры, как последний слабак, а теперь еще несет чушь, пытаясь меня опорочить. Обязательно начищу ему морду как следует, но сначала надо спасти дурака. Я сделал шаг в сторону раненого, несмотря на угрозы и оскорбления с его стороны. Вдруг раздался какой-то хруст, отчего мое предчувствие дало тревожный сигнал. Не раздумывая, прыгнул в сторону. В тот момент с потолка сорвались несколько увесистых каменных глыб. Артем не смог отскочить, обреченно глядя, как на него летят камни. Падение, хруст костей, и душа безумного ратника навечно покинула тело. «Некрасиво получилось», – процедил под нос я. «И как теперь объясняться с другими ратниками?» «Да и у нашего руководства тоже возникнут вопросы. Формально, я его не убивал. Просто защищался от агрессии и слегка перегнул. Сложно не перегнуть в ситуации, когда тебе пытаются отсечь голову, так что с меня никакого спроса. Камни упали сами, в том числе по вине Артема. Это он тут кричал и дергался, так еще палил в потолок магией, пытаясь меня убить. Со стороны все более чем нормально, но мне нужно доказать эту версию. Вряд ли кто-то поверит на слово. Плевать, он меня тоже ранил. Это будет доказательством, что я не набросился первый, сказал сам себе и принялся осматривать бок, который, как назло, почти зажил. Только что не хватало энергии для полноценной атаки, зато ее с лихвой хватило для заживления раны, отлично. В любом случае, я здесь один. Если вдруг портал схлопнется, могу просто ничего не говорить. Да, это будет бесчестно, но пусть лучше все думают, будто Артем пропал без вести, сражаясь с чудовищами, чем, что сошел с ума и напал на товарища. Не успел опомниться, как в темном углу послышался громкий кашель. В мою пещеру ввалился Максим Поднебесный, тоже весь уставший, помятый, потрепанный. За ним Светлана в разорванной форме и без очков. Видать, потеряла их где-то в горячке боя. В другой ситуации я бы обрадовался воссоединению. Но тут просто отошел в сторону, решив сразу ничего не говорить. Здесь больше тварей, чем на поверхности. Выдохнул Максим, убирая с лица паутину. Еще и порталы какие-то, я раньше такие не видел. Как говорится, осколок с двойным дном, во всех смыслах слова, произнесла Светлана, по привычке поправляя очки, которых у нее сейчас не было. «Рады тебя видеть, Александр. Ты Артема тут не встречал?» – спросил Макс, потом замерой побледнел, рассматривая руку, торчащую из-под завала камней. «Господи, я так и знала, что с ним что-то случится. Он вел себя странно, когда мы разделились», – скорбно произнесла Светлана и сглотнула слюну, наверняка сдерживая слезы. «Сначала ратники решили, что это несчастный случай, а потом заметили мой кинжал, торчащий из мертвого тела». Глава 21. К счастью, я имел дело с ратниками, закаленными в битвах. Эмоциональная реакция длилась недолго. Светлана и Максим быстро включили логику и принялись выяснять, что к чему. Разумеется, я рассказал все, как было. Глупо сейчас что-то скрывать, к тому же, на моей стороне правда. Выслушав меня, напарники задумались и уставились в одну точку. Первым тишину нарушил глава отряда, сказав: «То есть, ты говоришь, что он первым бросился. На Артема это не слишком похоже. Он всегда умел себя сдерживать. Да, но последние минут 20 твердил о какой-то мести и готовился кого-то убить», сказала девушка и прикусила губу. «Говорить и делать, не одно и то же», задумчиво процедил Макс. «Мне жаль, что он так погиб. Я пытался его спасти до последнего и никогда бы не стал врать насчет его поведения. Вы знаете чистую правду, а дальше уже разбирайтесь», подытожил я. Светлана немного задумалась и решила применить ко мне телепатию. Девушка заявила, что может чувствовать явную ложь, если человек даст доступ к своим мыслям. «Не люблю, когда в моих мозгах кто-то копается. К тому же, мне есть что скрывать, кроме смерти этого психопата. Но отказаться сейчас, значит выставить себя виноватым. Нехотя соглашаюсь на процедуру и спрашиваю, что надо сделать». «Ничего. Просто расслабься и не держи в голове лишних мыслей. Это не детектор лжи, но лучше, чем ничего», пояснила мне Света, подходя сзади. «Не обессудь, Александр. Сам понимаешь, ситуация сложная», мрачно сказал Максим, наверняка, считая, что я обижаюсь. «Нет, я их хорошо понимаю, хотя ощущения не из приятных. Я скрыл то, что телепатка не должна видеть, надеясь, что ее способности не особенно сильные. Расслабился и дал доступ в свое сознание. После чего, девушка провела магические манипуляции, которые я на себе даже не ощутил. Так ничего странного я не чувствую. Ты точно не выдумал эту историю», сосредоточенно сказала Светлана, как только закончила. Я заметил, как Максим с облегчением выдохнул, потом нехотя произнес: «Хорошо, рад, что ты с нами честен, но нам придется доложить об инциденте наверх, да и род Артема должен знать правду». Не успел Макс закончить, как нас бросило обратно в наш мир. Тут прошло совсем мало времени. Солнце было почти на той же высоте, день только вступил в права. Мы оказались на поляне, где уже были Елена с Пушкиным и о чем-то оживленно спорили. Ребята удивились, когда поняли, что нас перекинуло назад после них. А еще больше их поразило тело Артема, которое плюхнулось рядом с девушкой, чуть не придавив ноги. Оказывается, тела ратников выбрасывает из осколков. Хотя, я слышал, что многие оставались там после смерти. Странно, возможно, все зависит от конкретного портала. Хотя, не стоит сейчас ломать голову. Дальнейшая жизнь протекала в обычном русле. Пушкин сотню раз спросил о том, что случилось, изрядно меня достав. Мне сказали ждать решения специальной магической комиссии, а пока тренироваться вместе со всеми, как раньше. Лазарев, кстати, обещал помочь в этом деле, что было хорошей новостью. «Убивать монстров не только интересно, но еще и прибыльно», — сказал Сергей Пушкин, подсчитывая деньги, полученные от продажи своего лута. «Еще прибавь сюда премию от дворянского собрания», — сказал я, щурясь от яркого солнца. «Проблемы проблемами, а отдыхать тоже надо. Мы решили выбраться в город и немного развеяться после всего, что случилось». Пушкин в первый раз продал собственный лут, так еще получил деньги в качестве премии. Теперь он чувствовал себя богачом и хотел хорошо покутить. Почему бы и нет, но нужно быть осторожней, чтобы снова куда-то не вляпаться. Сначала хотели направиться в место, выбранное Сергеем, но потом вспомнили, что один обрусевший китаец задолжал нам хороший обед. После недолгих размышлений было решено направиться к Лю и пробовать там то, что еще не пробовали. «Стой, если он покормит нас за бесплатно, то как я потрачу деньги? Я же хотел сегодня как следует оторваться», — озадаченно сказал Сергей, когда уже направлялись к русско-китайскому ресторану. «Да, это большая проблема, но мы ее точно решим». «Вместе», — улыбаясь, ответил я и похлопал парня по плечу. «Спасибо тебе, друг», — выдохнул тот на полном серьезе, и мы направились дальше. Лю Ченг умел ценить добро. Он не просто накормил нас как следует, а устроил настоящий праздник. Мы сидели в центре зала, нам приносили еду самые красивые официантки, а главное блюдо вечера подавалось с небольшим огненным шоу, привлекая внимание всех гостей. В прошлый раз еда в ресторане была просто шикарна, но сегодня еще лучше, божественно. Такое чувство, что мы попали во временный портал, наслаждаясь вкусами изысканных блюд. Я не заметил, как солнце пошло на закат, а яркий и теплый день сменился темным, прохладным вечером. «Ух, кажется, я нажрался. Причем, в прямом смысле этого слова», — сказал я, доедая последний кусок румяного, хорошо прожаренного мяса и глядя, как лучи заходящего солнца золотят городской пейзаж за окном. «Сейчас бы девочек еще найти», — ответил Пушкин и громко икнул. «А ты разве осилишь?» — покосился на него, с трудом повернув голову. «Еще бы, только надо слегка и отдохнуть». «Это да, мы неплохо трудились сегодня», — бросил, окинув взглядом груду пустых тарелок, стоящих на нашем столе. «Вскоре мы собрались уходить, сердечно попрощались с господином Лю и обещав заглянуть в следующий раз. На сей раз на улице было спокойно, никто не пытался атаковать заведение Ченга. Благородные господа тихо прогуливались неподалеку, болтая о чем-то своем. Наконец-то никаких приключений, можно немного расслабиться и сходить куда-то еще, пока есть время. Идем, есть одно хорошее место, тут недалеко. Прогуляемся пешком, как раз животы растрясем», — бодро сказал мне Пушкин. Мы направились прочь от ресторана Лю Ченга и наткнулись на Романа Власова. Тот был немного нетрезвый, одет в дорогую рубашку, которая была растрепана. Рядом с ним девушка на голову выше, которой парень втирал что-то хвастливое. Казалось бы, это отлично. После хорошего обеда, переходящего в ужин, встретить своего сослуживца. Но я сразу понял, что хорошим это не кончится. Выскочка явно помнит наши прежние столкновения, он вряд ли упустит шанс поквитаться с нами. Пушкин хотел пройти мимо, как ни в чем не бывало, но Роман заговорил первым, остановился и принялся нас пристально разглядывать. «Вы не из учебного центра, судари?» — не здороваясь, спросил он. «Здравствуй, Роман. Мог бы представить нас даме перед тем, как задавать вопросы?» — с холодной интонацией отчеканил я. «Привет, забыл, видимо», — рассмеялся придурок, подмигивая своей девчонке. «Просто странно, что вы тут гуляете. Вам нужно больше тренироваться, а не откармливать животы в ресторанах». Последние слова Власов произнес так, будто был нашим начальником, и мы должны как минимум смутиться, а лучше сразу попросить у него прощения. «Не ругай их, Ром, ты же добрый», — ухмыльнулась девушка, глядя на нас как на мелкую прислугу. «Как ты смеешь так разговаривать? Не тебе решать, что нам делать», — по своему обыкновению вспылил Пушкин. «Мой друг хотел сказать, что лучше тебе продолжать прогулку, Роман, а о наших тренировках мы поговорим в другой раз», — сгладил углы я. При этом выбрал такой тон разговора, который явно не особо понравился выскочке. «Кхе-кхе, парни, вы ничего не перепутали, вы знаете, кто мой отец. Одно мое слово, и оба вылетите из учеников с позором для ваших родов», — с гонором сказал коротышка и попер на нас. Я толкнул Пушкина, чтобы тот не поддался на провокацию, сам вышел немного вперед и встретил натиск Власова, чувствуя, как от него разит алкоголем. «У нас тоже есть отцы, сударь, но прятаться за отцов слишком низко. Если хочешь что-то сказать, говори сам, от своего имени», — произнес, меря Власова взглядом, который покраснел от злости и, казалось, готовился вцепиться мне в глотку. «Меня с детства готовили убивать монстров. Я сильнее любого ратника, не то что какого-то сопляка. Еще одно слово, Ростов, и мы поболтаем с тобой по-другому», — прохрипел Роман, чуть не подавившись слюной. «ПФФ, договори как хочешь, мы не боимся драки», — крикнул за спиной Пушкин. «Я готов к любому тону разговора», — криво улыбнулся в ответ и посмотрел противнику в глаза. Тот на секунду замер, видимо, не мог понять, почему с виду не самый крутой ученик не заискивает перед ним, как другие. Потом Роман открыл рот, чтобы ответить, но тут раздалась громкая стрельба и рев мотора. Потом рычание какой-то твари и ее громкий визг. Из-за угла вылетел небольшой броневик, что преследовал крупного синего монстра. С броневика стреляли по твари, кажется, заговоренными пулями. Монстр получил ранение, упал и проскользил по асфальту какое-то расстояние. Потом возле него остановилась техника, из которой вышли военные и добили чудовище. Вполне типичная ситуация для города, находящегося в аномалии. Я включил магическую защиту и отошел в сторону. Пушкин последовал моему примеру, а вот Власов со своей дамочкой поступили немного иначе. Девушка замахала руками и с визгом ломанулась в ближайшие кусты. Типичная реакция для подвыпившей дамы, которая не имеет боевого опыта и является простой гражданской. Но куда важнее другое. Власов поступил точно так. Он не кричал и не дергался, как его спутница. Просто бросился в другую сторону и тоже исчез в кустах, словно рыба в мутной воде. Кажется, парень не привык слышать звуки выстрелов, а тем более видеть монстров. Похоже, что его ратные подвиги – это все всего лишь понты. Типичный сынок большой шишки, которому много позволено. Возможно, он был силен в магии среди учеников академии, но зачатков настоящего ратника у него явно нет. Спустя какое-то время, девушка с размазанным на лице макияжем медленно выбралась из кустов и подошла к нам, поправляя короткую юбку. «Господа, простите, а где Роман?» — спросила испуганным голосом. «За подмогой пошел», — улыбнулся я в ответ, подмечая, что Власова все еще нет. Скорее всего, он сбежал, решив не объясняться перед нами и своей пассией. Потом выдумает какую-то небылицу, чтобы нас оболгать, а пока просто струсил. Не знаю, что будет дальше, но наша дуэль с этим выродком – вопрос времени. Он не простит, что я стал свидетелем его позора, а я не стану терпеть его выходки. Посмотрим, когда судьба сведет нас на дуэльном ринге. Как можно было предположить ранее, после случая в городе Роман затаился. Сначала просто пропал на пару дней, потом объявился в центре и вел себя максимально тихо. Так часто бывает с жалкими хвостунами, которые сели в лужу. Впрочем, мне не интересно следить за коротышкой с понтами. Нас с другом ждут новые осколки других миров. Спустя всего несколько дней, Лазарев передал срочное сообщение. Ратников катастрофически не хватает, аномальная активность усиливается. Так что надо зачистить по-настоящему серьезный осколок. Обычно такие задачи поручают только настоящим ратникам. Даже опытных контрактников не посылают в подобные вылазки. На нас возлагается большая ответственность, но и риски тоже большие. Нас могут там просто сожрать, и наши родственники не увидят даже трупов. Нечего будет предать земли, как говорится. Я быстро проанализировал ситуацию и понял, что не стоит бояться. Ратники не настолько хорошо подготовлены, как о них говорят. По сути, это простые владеющие, умеющие держать меч в руках. Остальное – пиар на официальном уровне, да народная молва. Если бы мы не могли зачистить этот осколок, нас бы туда не посылали. Поэтому я решил особо не беспокоиться. А Пушкин в принципе не умел бояться, ему было плевать. Главное – откосить от учебы, да завалить побольше чудовищ. Так мы и оказались в странном лесу с синеватыми деревьями и зеленоватым небом, где росли непривычные нашему глазу растения. Было солнечно и немного прохладно. Я не стал расслабляться, вспоминая наставление Александра Архиповича. Заранее призвал своего фамильяра и пустил его на разведку. Не хотелось, чтобы орда чудовищ застала нас с другом врасплох. Тут сразу возникла проблема. Пушкин ни разу в жизни не видел ручных магических волков, потому засыпал меня тонной вопросов. Я старался особенно не болтать, сказал, что спас магического зверя в одном из осколков. Он привязался ко мне, не знаю, как это вышло, но наши мысли оказались связаны. И вот, он приходит ко мне на помощь, когда потребуется. На этом можно было закончить наш разговор, но Пушкин оказался слишком уж Пушкиным. «Погоди, Александр, а он может с тобой разговаривать? А что он делает, когда находится не с тобой? А ты кому-нибудь говорил, а что, если за это тебя наградят?» Тараторил Сергей без умолку, не давая мне нормально контролировать обстановку. «Хватит, в какой-то момент, не сдержался я тебе все объяснил, ты не должен никому о нем говорить, и да, ничего больше не спрашивай, я сказал все, что посчитал нужным, теперь надо зачистить разлом, желательно, не оказавшись в желудке у какой-нибудь твари». «Да, извини, я понял», пробурчал Пушкин, наверняка осознавая, что действительно был слишком настырным. «Если прям так хочется поболтать, то просто смени тему и все», ответил ему, сканируя кусты на предмет чужой ауры. «Другую тему, ну да, это можно», воодушевился напарник. «Как там продвигается то расследование? Ты ж вроде как Артема прикончил». «Спасибо, отличная тема. Пушкин прям умеет меня бесить. Пришлось в сотый раз рассказать, что я не убивал Артема. Сами ратники не имеют ко мне претензий. А расследование пусть идет, как идет. Мне-то какое дело?» Не успел это все рассказать, как Пушкин ломанулся с дороги. «Я чуть не убил его прямо здесь. Кому недавно говорил, что в другом мире нельзя лезть куда не просит? Вдруг там громада в засаде, сожрет и мордой не поведет. Пушкин, да чтоб тебя, что ты делаешь?» Вспылил, понимая, что друг сведет меня в могилу в какой-то момент. «Извини, просто увидел тварь, здоровенного хомяка, вроде бы, хотел вот поймать, приручить, чтобы тоже был фамильяр», ответил напарник, выходя из кустов и стряхивая с плеч розовую пыльцу какого-то растения. «Пушкин, что, ничего, идем дальше, еще раз куда-то полезешь, пеняй на себя», проворчал я, понимая, что выгляжу сейчас слишком занудно, но это занудство спасает жизни. Дальше я решил заняться основным делом, продолжить искать твари, которые должны, по идее, искать нас. Так, вроде вокруг все чисто. Связываюсь с Серым, чтобы узнать обстановку. Волчара молчит. Останавливаюсь, пытаясь связаться с ним еще раз. Чувствую, что мой фамильяр живой, находится где-то рядом, но почему-то не отвечает. «Чего мы стоим? Только не говори, что устал идти», озадаченно выдает Пушкин. «Нам не надо никуда идти, друг. Кажется, мы на месте», цежу сквозь зубы, ощущая что-то неладное. Стало как-то подозрительно тихо, а это всегда плохой знак. Пушкин открывает рот, чтобы мне возразить или что-то добавить. Тут начинается атака чудовищ. Либо мы вошли вместо их плотного скопления, либо они нас специально заманивали. Главное, что в этой части осколка собралось множество разных тварей. Теперь ясно, почему зам, главы Академии так беспокоился. В такой ситуации даже ратники с их идеальным боевым строем могли бы посыпаться. Но, к счастью, мы не ратники, потому выжили. Сначала на нас бросились зубастые то ли хомяки, то ли крысы. Все с горящими глазами, размером не меньше собаки. Потом сверху сорвалась стая птиц-мутантов, пытаясь атаковать с воздуха. Мы быстро отбили атаку, обратив монстров в пепел. Но это было только начало. Твари будто прощупывали нашу оборону перед применением основного калибра. Глава 22. Не успел Пушкин похвастаться, как лихо он создал череду взрывов, не дав мелким тварям приблизиться к нам, как кусты предательски затрещали. На нас ломанулись здоровенные кабаны, носороги, вараны. Все они имели уродливые наросты, измененные морды. Смотрелись скорее, как демоны ада, а не как простые животные. А главное, перли на нас словно танки, не считаясь с потерями. Сначала я пустил сильнейшую технику с двух рук и спалил несколько рептилий размером с небольшого теленка. Потом стало ясно, что не стоит распалять магию. Сегодня нас оснастили лучше, чем в прошлые разы. У меня с собой имелся неплохой меч, почти как у ратников. Еще усиленные магические артефакты, гранаты, пистолет с магическими патронами и даже небольшой огнемет. Последним я как раз и воспользовался. Снял с пояса штуку, похожу на сигнальную ракетницу, куда был вставлен специальный кристалл, создающий огненную магию. Снял с предохранителя, нажал специальную кнопку и пустил мощнейший поток концентрированного пламени в рожу нескольким тварям, что пытались теснить меня к кустам. Атака оказалась не слишком сильной. Монстры получили ожоги и потеряли зрение, но все еще оставались в строю. Тогда я применил военную хитрость. «Отойди, живо!» — крикнул Пушкину, который старательно взрывал башки тварям, и сам был весь в кровавых ошметках чудовищ. «Куда? Что ты несешь?» — проорал он в горячке боя. «Убирайся, иначе сдохнешь!» — снова прокричал я. На сей раз Пушкин отскочил в сторону, наверняка, понимая, что перечить глупо. Слепые твари, атакующие меня, проскочили мимо и напоролись на монстров, с которыми дрался Сергей. Первые обезумели от боли и не понимали, что происходит. Поэтому стали нещадно рвать собратьев, приняв их за врагов. Естественно, другие монстры стали обороняться. Началась кровавая междоусобная бойня. Нам осталось только подойти сбоку и применить магию. Небольшой торнадо из хаоса и взрывное облако сделали свое дело. Не прошло пары минут, как мы стояли посреди выжженной поляны, усеянной телами различных тварей. Не самых мелких и не самых дешевых тварей, если так посудить. Твари, у которых сохранились многие части тел, которые можно продать. А во, это что, огнемет? У меня тоже такой же. Неплохо, первое, что сказал Пушкин, когда все закончилось. Ну да, можешь его использовать. Но сначала лучше подумай об этом, улыбнулся, стирая с лица пот и кровь монстров. Затем окинул рукой натюрморт, суливший нам отличную прибыль. Да, много вышло. Надо собирать лут, согласился со мной напарник, после чего приуныл. Только как нам это носить? Опять два зуба да пару когтей что ли брать? Не унывайте, господин Пушкин. Сегодня возьмем побольше, ответил напарнику, хлопая по невзрачной с виду барсетке, висящей у меня на поясе. Не понял, ты что, сделал это? Открыв рот, протянул Сергей. Угу, ну нафиг, не верю. Угу. Я быстро снял с пояса маленькую квадратную сумочку, расстегнул на ней молнию и положил внутрь увесистую когтистую лапу монстра. Последняя не просто туда залезла, а полностью поместилась. Причем, сама барсетка не изменила свою форму, оставшись такой же пустой и легкой, как раньше. Пространственное хранилище, завороженно процедил Пушкин. Самое мелкое из возможных, всего до 20 килограммов. Но это лучше, чем таскаться с пакетом, как бомж, весело бросил я. Да, с трудом нашел такую барсетку в Сибирске. Она еще и стоит как лучший компьютер для игр. Пришлось выгрести почти все свои сбережения, скрипя сердцем. Чуть не взял деньги с золотой карты отца. В итоге, хватило своих личных средств. Я заметно обнищал, но оно того стоило. С такой барсеткой можно брать больше лута, а значит получать больше прибыли. Потом куплю хранилище еще больше. А дальше, кто его знает, может буду заказывать машину перевозки лута от магического портала. Такие услуги тоже бывают, я специально узнал. Вскоре мы собрали множество лап, хвостов, клыков, глаз, наростов, гребней и прочего добра. Я набил свою барсетку до отказа, пообещав Пушкину сохранить его части лута. То ли Сергей мне не верил, то ли просто хотел взять побольше. Но он тоже собрал добро в обычную сумку, так еще повесил на пояс несколько частей тварей. Когда сбор лута закончился, я понял две вещи. Первое. Портал не закрылся. Значит, эта атака тварей была далеко не последней. Второе, где Серый? Понимаю, что волк мог куда-то сбежать, погнаться за мелкой тварью, сожрать какую-то дрянь и отстать. Но он будто бы провалился с концами, я даже его слабо чувствую. Значит, надо найти бедолагу, с ним явно что-то случилось. Что с ним могло случиться, он же магический. Пожал плечами Сергей, когда рассказал ему, в чем дело. Долго объяснять, идем дальше, отрезал, давая понять, что не настроен на лишние разговоры. Мы прошли еще какое-то расстояние и наткнулись на серо-зеленых змей, которые маскировались под ветки деревьев и атаковали нас сверху. Благо, я вовремя почувствовал их ауру, иначе пришлось бы не сладко. А так, хорошенько поупражнялись в стрельбе, разнося вытянутые головы твари магически заряженными патронами. Потом выковырили кристаллы, что были у них в черепушках и забрали концы хвостов. Эти части тел должны быть довольно ценными. Затем на нас бросились еще какие-то хищники, пятнистые, похожие на львов-монстры. Они были тоже довольно сильными и даже устойчивыми к магии. Нам с Пушкиным пришлось разделить обязанности. Сергей просто оглушал чудовищ взрывами, а я добивал, стреляя из артефактов по слабым точкам. Получилось довольно неплохо. Пятерка львов-мутантов была уничтожена всего за пару минут. Потом был еще переход, драка с монстрами. А дальше мы оказались на поляне, окруженной густой растительностью, части с которой, лианы, висящие всюду. Тупик. И что теперь делать? Сказал Сергей, садясь на кочку и глядя в стену растительности, переплетенную веревками лиан. Хороший вопрос. Портал еще не захлопнулся, значит дел еще много, процедил я, пытаясь понять, что к чему. Можно немного передохнуть, ожидая, что оставшиеся твари сами нас найдут. А можно пойти по кустам, обследуя остатки осколка. Последнее слишком рискованно. До этого мы шли по относительно открытой местности, и то нарывались на монстров. А тут, глухая стена растительности будет повсюду, в том числе и над головой. Хотя, если другого выхода нет, можно рискнуть. И да, что делать с моим фамильяром? Мы так и не обнаружили волка. Интересно, он переместится в наш мир, если убить всех чудовищ, или останется здесь, так как тоже считается монстром? Хороший вопрос. Решил обсудить это с товарищем, обернулся и понял, что Пушкин исчез. Просто испарился бесследно, будто его вовсе не было. Я находился тут все это время, разве что немного задумался да посмотрел в толщу кустов, думая, что делать дальше. Я не слышал каких-то особенных звуков, разве что шум ветра за спиной. Интересно, куда делся Сергей? Проговорил под нос, обследуя поляну. Странно, только что был тут, а теперь его нет. Может, ты мне подскажешь, скотина? Произнес, криво улыбаясь, и бросил взгляд на ветку растения, которая росла выше моего роста. Нет, я не спятил и не решил вступить в контакт с местной растительностью. Просто это было замаскированное насекомое. Здоровенный то ли паук, то ли жук спокойно сидел на лианах и думал, что я его не замечу. Я и так не заметил. Скажу больше, думал, будто мне показалось. Но опыт борьбы с монстрами не пропьешь. Кажется, чудовище поняло, что я на него смотрю. Дернулось, пытаясь что-то сделать, но получила мощнейший удар хаосом и разлетелась на зеленые куски с громким визгом. Тут кусты пришли в движение. На меня бросились десятки зеленых паукожуков, величиной с собаку. Они ловко перемещались в растительности и пытались атаковать сверху. Эти твари плевались кислотой и пускали в меня липкую, довольно прочную паутину. Но это их не спасло. Я стал бросать маленькие сияющие шары, сотканные из хаоса, которые эффектно взрывались, разнося чудовищ в клочья и заставляя их громко пищать. Создал за спиной стену из хаоса, чтобы не окружили, прошелся по лианам небольшим торнадо. Пустил несколько крутящихся бумерангов. Хм, я неплохо управляюсь с непокорной энергией, уже прогресс. В какой-то момент понял, что кроме хаоса и меча ничего нет. Портал действительно оказался сложным. Потратил всю энергию артефактов, патроны и гранаты. Но ничего, зато меч остался. Напитал его хаосом по минимуму, чтобы не развалился. После чего, пошел в ближний бой и зарубил сразу несколько тварей, попутно уворачиваясь от паутины и кислоты. Хотя ботинок они мне все же прожгли, недоноски. Вскоре стало понятно, что драться мне ни с кем. Монстры были повержены, но вопросов все равно слишком много. Эти насекомые слишком мелкие. Они не могли бесшумно похитить моего друга и быстро куда-то утащить. Не успел подумать об этом, как почувствовал нечто странное и сразу машинально упал на траву. Там перекатился, а затем снова встал на ноги. Меня чуть не связала по рукам и ногам какая-то толстая веревка. Неужели это то, о чем думаю? За большой пышной веткой растения скрывалось ужасающее существо. Огромный зеленовато-синий монстр с виду такой же, как те, что я уничтожил, только гораздо крупнее. И, судя по всему, намного хитрее. Тварь будто специально послала вперед пехоту, а потом сама пошла в бой, понимая, что очередная добыча не слишком простая. Расчет оказался верен. Я действительно был измотан. Конечно, приберег немного сил напоследок, готовясь к любому исходу. Но этого слишком мало. Итак, чудовище издает громкий визг, пытаясь меня то ли напугать, то ли оглушить. Потом пускает сразу три паутины, которые вылетают у нее из-под лап. По сути, это прочные длинные веревки, способные связать меня в долю секунду, как это было с Пушкиным. Я уворачиваюсь от двух паутин, одна меня все же цепляет, но напитанный хаосом меч легко ее разрубает. Тогда тварь плюется зеленой дрянью, прожигающей все подряд. Под действием кислоты горят ветки, листья и даже немного земля. Мне приходится бегать по поляне и тратить последний хаос на создание энергетического доспеха. Штатный артефакт защиты уже выдохся, так что иного варианта защититься попросту нет. Улучшаю момент и атакую здоровенное насекомое потоком хаоса. Ослабленным потоком хаоса, который лишь слегка обжигает противника, заставляя громко визжать, но не больше. Мы смотрим друг на друга, как два кровных врага. Я понимаю, что не смогу залезть по лианам и добить эту тварь. Тварь наверняка понимает, что не сможет приблизиться ко мне и схватить. Ну что, второй раунд. Говорю, скались, будто сам стал чудовищем. Принимаю боевую стойку и готовлюсь атаковать. Тварь издает громкий визг, поднимая передние лапы. Она снова пускает в меня паутину, которая на этот раз достигает цели. Нет, я не сдался и не потерял былую реакцию. Просто кто-то схватил меня за ногу в неподходящий момент. То ли это одна из вездесущих древесных змей, то ли недобитый жучара, которых тут очень много. Паутина спутывает мне ноги. Падаю, выпуская меч из руки. Меня с бешеной скоростью тянет вперед и вверх. Тварь раскрывает уродливое подобие морды, иначе тут даже не скажешь, чтобы рвать мое тело острыми жвалами и зубами. Кажется, это конец. Но тут сверху вылетает мой серый. Не знаю, где он пропадал, но на сияющей шерсти у него висят клоки паутины. Волк пытается вгрызться в спину жука, но та слишком прочная. Король насекомых, назову его так, слишком хорошо защищен. Волку удается задержать монстра на пару секунд, потом он падает вниз к подножью раскидистого дерева. Этой паузы мне как раз и хватает. Пускаю из руки тонкий поток хаоса, захватываю им меч, лежащий на земле, и притягиваю его к себе. Стоп, я так тоже умею, если честно, не знал. Поистине, недели медитативных практик заменяет одно столкновение с монстром. Случайно открыл в себе навык, о котором даже не думал. Тварь издает победоносный визг, желая наконец-то меня разорвать. Но вместо сочной плоти в обожженную морду прилетает холодный металл, клюющий удар мечом, потом еще и еще. Пускаю последние капли энергии, чтобы напитать меч. Превращаю рожу насекомого в кровавое месиво и, наконец-то чувствую, что веревка начинает ослабевать. Натяжение паутины снижается. Мои ноги становятся свободными. Я падаю вниз вместе с тварью. Жучара приземляется первым. Я опускаюсь сверху и добиваю его, пробивая брюхо. В итоге, оказываюсь верхом на липком смердящем насекомом, которое истекает противной зеленоватой кровью. Не самая приятная ситуация, но лучше быть снаружи монстра, нежели внутри. Так что, можно сказать, повезло. Смертельная битва – это хорошо, но сбор лута никто не отменял. Быстро рассматриваю здоровенное насекомое и замечаю, что у него имеется 8 маленьких глаз, между которыми расположены энергетические кристаллы. Довольно дорогие камни, от которых веет маной. Их можно неплохо продать. Тогда, если что, поделюсь с напарником. Все же, он тоже помогал зачищать это место. Вспоминаю про товарища, и сердце вдруг замирает. Где Пушкин? Бросаю вслух, оглядываясь по сторонам. Гав-ваф, говорит мой питомец, будто он стал обычной собакой. Что? Да подзаряжу я тебя энергией, не вопи. Мне нужно найти напарника. Нет, я без него не уйду, говорю волку, который продолжает лаять, и кивает мордой куда-то в сторону. Слышу шум листвы и хруст веток. Вижу, как по лианам, словно молодая обезьяна, карабкается мой чернобровый товарищ. Он весь покрыт паутиной, бледный, с вытаращенными глазами. С одной стороны, сложно представить, что он там пережил. С другой, смотрится довольно комично. «Давай быстрее, Тарзан!» — кричу ему снизу. «А то портал сейчас схлопнется. Фух, чтоб ее! Это магия!» Пауки оказались магические, сдерживали меня, не давали вырваться, твари. «Хорошо, что ты убил их матку. Или это папка, отсюда не вижу», — пыхтя сказал Пушкин и попытался спуститься на землю. В последний момент он упал. Тут уж я не сдержался и рассмеялся. При этом помог товарищу встать и осмотрел его на предмет ранений. Портал действительно вскоре схлопнулся. Нас выбросило на лесную поляну, где на сей раз не было синеватых растений и магических жуков. Мы подсчитали лут и остались довольны. Этот раз самый плодотворный по прибыли, да и по приобретенному опыту тоже. Надо чаще брать смертельные порталы, не слушая страшилки Лазарева. Я зарядил волка энергией и отправил его во свояси. Взял слово с Пушкина, что тот не будет распространяться про моего фамильяра. Потом мы направились в центр, оттуда в город, где выгодно продали лут и обзавелись увесистыми пачками хрустящих купюр. Сил тратить деньги попросту не было. Решили посидеть в ресторане Лючинга в следующий раз, либо зайти куда-то еще. а то Пушкин начал ныть, что я игнорирую его предложение. Следующий день начался, как всегда, с сигнала подъема, но я его почему-то проспал. Не знаю, как такое случилось. Либо роль сыграла усталость после зачистки сложного осколка, либо кто-то помог мне проспать, чтобы подставить. И я даже знаю, кто именно. Детский лепет, ну и кретин, произнес я, видя, что все ушли умываться, а я остался в казарме один. И как он подмешал мне снотворное, добавил, продирая глаза и понимая, что надо разобраться с коротышкой как можно скорее. Не успел подняться с постели, как в казарму вошел наш инструктор. Его лицо выражало волнение и беспокойство. За его спиной прятался Власов с довольной улыбкой. Кажется, он кому-то что-то показывал и говорил обо мне. Глава 23. Да, господа, он обезврежен. Можете задерживать этого негодяя. Я проконтролирую, чтобы сюда никто не зашел, проговорил Роман Власов, таким важным тоном, будто выполнял опаснейшее боевое задание. Не понял, какого, успел сказать я, как в казарму вошли несколько мужчин в деловых костюмах. Они быстро показали мне удостоверение и стали обступать кровать. Ученик Александр Ростов, вы арестованы за убийство ратника во время зачистки осколка иного мира. Вы имеете право хранить молчание либо дать пояснение прямо сейчас. Но знайте, что все сказанное вами может быть использовано в суде, отчеканил высокий мужик с пышными усами и ловко убрал корочку с императорским гербом. Вот как, а мне сказали, что ничего страшного, лениво протянул в ответ, не проявляя лишних эмоций. Дергаться сейчас глупо. Я не смогу победить всю полицию города, а уж тем более империи, так что лучше пока что не сопротивляться. Я знал, что мое дело почти замято. После того инцидента меня отправили в новый осколок, так еще спокойно выпустили в город. Возможно, высокая комиссия считала меня нарушителем, превысившим предел обороны, но преступником в их глазах я точно не был. Все изменилось само собой, в одночасье, и я, кажется, знаю, кто этому поспособствовал. Бросаю взгляд на Власова, который разве что не танцует, смотря на меня, улыбаюсь краешком губ и подмигиваю этому недоделку. Раз уж я арестован, то уводите, сухо бросаю полиции, только в уборную сходить дайте, а то сами знаете, утром без этого никуда. Люди в штатском вели себя благородно, они понимали, что я виконт, с которым нужно обращаться соответственно. На меня не стали надевать наручники, просто сказали держать руки на виду, затем дали спокойно одеться, а после отвели в туалет. Дальше я оказался на улице, потом в большой черной машине, ярко блестящей на солнце. После чего, меня отвезли в центр города, где отправили в изолятор для временно задержанных. Ну вот, а я еще с Пушкина удивлялся. Тот сидел хотя бы на местной гауптвахте. Хотя, я оказался тут не по своей вине, но все равно приятного мало. Тюрьма оказалась самой обычной, хотя с виду похожа на изысканное старинное здание. Внутри ничего особого. Длинные коридоры, мрачные камеры, решетка или магическая защита повсюду. Ну и кабинеты администрации следователей, куда же без этого. Мне на руку повесили браслет, подавляющий магию. Примерно такой был у Пушкина, когда ехали в поезде. Потом меня завели в кабинет к жирному следователю в чине майора. Толстяк с небольшими усиками тщательно меня осмотрел. Потом стал задавать вопросы и подводить под чистосердечное признание. Наверняка, думал, что я неопытен в этих делах, но для трехсотлетней души это детский лепет. Я вальяжно сидел на стуле, зевал и смотрел в окно, наблюдая за тем, как следователь краснеет, бледнеет, зеленее и корчит страшные рожи. Все его уловки были известны заранее. Я хорошо держал удар, не давая сходу себя закопать. ПФФ значит не желаем помогать следствию, ясно? В конце концов прошипел майор и отпил воды, что стояло у него на столе. Тогда на суде будет хуже. Убийство благородного господина без всякой дуэли, так еще при выполнении долга. За такое предусмотрены самые суровые наказания, господин Ростов. Разумеется, господин майор, скажу больше, я полностью с этим согласен. Если кто-то убьет ратника на задании, пусть отвечает по полной. Я подобного точно не делал, так что можно не напрягаться, ответил без эмоций и снова уставился в окно, так еще и зевнул. «Хватит», — вспылил майор, в очередной раз краснея, как помидор. «Убил несчастного парня, камнями придавил, еще смеет перечить. А насчет напрягаться, поспорю. Тебе, сударь, предстоит хорошенько напрячься в ближайшее время. Может быть, предстоит, а может и нет. Будущее туманно, философски рассудил я, чуть не вызвав инфаркт у следователя. «Опять идиотские шутки!» – воскликнул хозяин кабинета. Потом поднял трубку стационарного телефона и крикнул: «Уведите его живо! Сергеев, сюда!» Меня увели из светлой просторной комнаты, проводили в другое крыло здания и направили в не очень просторную комнату, где уже находились братья по несчастью. В мрачной камере с небольшим столом и двухъярусными нарами были три человека. Одному где-то лет 40, другой чуть помладше, лет 30, а третий чуть старше меня. Все одеты в простую растянутую одежду, что-то среднее между рабочей робой и спортивными костюмами. Крепкие, необремененные интеллектом ребята со злобными лицами. Типичные обитатели тюрьмы, как на подбор. Я быстро осмотрел сокамерников и заметил свободное место. Хотел его было занять, но ко мне обратился самый старший из троицы. «Куда полез, сопляк? Здороваться не учили?» — сказал он хриплым голосом, ведя себя максимально дерзко. «Здравствуйте, господа. Не держите зла, просто задумался», — ответил холодным тоном, дав понять, что готов вести себя вежливо, но прогибаться не собираюсь. Мне сразу стало понятно, что заключенные настроены не особенно дружелюбно, так что быстро подготовился держать удар, во всех смыслах этого слова. Услышав мои слова, мужики переглянулись и стали смеяться, тыкая в меня пальцами. «Ахаха, господа, он бы нас еще князьями назвал», — рассмеялся тот, что был средним. «Охохо, не могу, стойте, да это же дворянин. Слышь, благородный, чего пожрать не принес? Небось сам в своей усадьбе жируешь, а мы вкалываем целыми днями», — борзо обратился ко мне самый молодой. «Хе-хе, господа», — сказал я, улучив паузу, — «я знаю, что вы собираетесь делать. Давайте так, сейчас я немного посплю, а вы будете сидеть тихо и забудете о своих обезьяньих выходках. Тогда никто из вас не пострадает, и мы будем жить мирно». «Не понял, братва, этот хрен что, понятие нам диктует?» — вскочил со своего места молодой и стал делать странные жесты руками. «А если нет, тогда что?» — вытаращил глаза средний, косясь на мой магический блокиратор. «Тогда вы глубоко пожалеете», — ответил ему. Зэки сначала вновь рассмеялись, но потом быстро стали серьезными. Ко мне медленно подошел самый старший, посмотрел мне в глаза и потрогал форму ученика, в которой я был. «Слушай сюда, студент, не знаю, что ты о себе возомнил, но ты тут у нас самый младший, так что закроешь сейчас хлеборезку, возьмешь тряпку и вымоешь пол, как положено», — медленно и с нажимом проговорил он. «А потом уже посмотрим, что с тобой делать», — добавил, пытаясь подавить меня авторитетом. «И да, красному углу удели внимание, это самое главное», — рассмеялся средний, указывая на угол, завешанный тряпками, откуда исходил запах уборной. «Возраст в тюрьме не решает, сидельцы по жизни равны», — тут же отчеканил я, вспомнив какую-то цитату из фильма. Сначала зэки немного зависли, потом старший оскалился и похлопал меня по плечу. «Красиво базаришь, барин, только это тебе не усадьба. Тряпку взял, живо», — сказал, резко переходя на крик. «Ладно, зачем кричать тот, швабра хотя бы есть», — спокойно ответил я, что вызвало очередную волну веселья придурков. «Ахахаха, смотрите, мужики, какого уборщика нам подогнали, образованный, магически одаренный», — закричал молодой. «Хе-хе, барин будет у нас парашу драить, вот тебе и революция пролетариата или как там ее», — завопил средний. «Не слушай их, паренек, мыть пол на тюрьме — самое достойное дело, сегодня чистоту наводишь, а завтра в авторитеты выбьешься», — сказал старший из троицы, с трудом сдерживая смех. «А швабра, вот где стоит, только смотри не сломай, а то спросим», — добавил он, указывая мне на потертую палку с перекладиной, на которой болталась мокрая грязная тряпка, видавшая виды. «Ты это, руками ее сполосни и отожми хорошенько», — поучительно сказал старший, под громкий гогот своих дружков. «Спасибо, дядя, только сначала сортир помою», — ответил, как ни в чем не бывало. «Не понял, какой сортир?» — нахмурился сорокалетний и почесал грудь, на которой виднелись наколки. «Да вот этот, скотина», — громко ответил я, поднял швабру и сунул грязную тряпку в лицо придурку. После этого сам засмеялся, да так, что дыхание сперло. Неужели они всерьез считали, что я повелся? У меня прям актерский талант. Парочка, сидящая на нарах, замолкла. Подлец, получивший по лицу тряпкой, заорал так, что стены аж затряслись. «А-а, порешу, завалю, у-у-у, тебе хана, сука», — вырвалось из его рта. Крик продлился недолго. Ручка швабры врезала скота по причинному месту. Да так, что противник завыл и согнулся, подставив пропитую рожу под мое колено. Пара четких ударов, и старший упал на пол с разбитой рожей, заливая пол кровью. Я проследил, чтобы гад уполз в угол и не угрожал со спины. Потом быстро сломал швабру, превратив ее в боевую палку, и направился к остальным. Парочка, кажется, только этого и ждала. Молодой бросился в сторону и схватил увесистый табурет. Лысый придурок вытащил из рукава маленький, но острый с виду нож. Кажется, это плант. Придурки специально готовились, причем далеко не по своей инициативе. Ими управляли сверху. Научили, что делать. За беспредел обычно глотки вскрывают. Проорал средний, пытаясь кинуться на меня. А за сотрудничество с полицией, что делают? Подколол его, отбивая руку кретина своей палкой. Ты свой базар докажи сначала. Не зная дела, полез в засаду, умеешь трепаться, умей отвечать. Скороговоркой протараторил противник, явно пытаясь сбить меня с толку. Он тут же попытался атаковать ножом снизу, а сбоку подлетел молодой с табуреткой. Надо отдать им должное. Хорошая схема. Владеющий аристократ без магии, который впервые оказался в тюрьме. Такого легко обмануть и жестоко избить, применяя разного рода военные хитрости. Только в этот раз все пошло не по плану. Я молниеносно уклоняюсь от ножа и пинаю противника в живот. Бью шваброй в бок, попадая по ногам скоту с табуреткой. Тот визжит, спотыкается и падает на пол, сам ударяясь о табурет. Переключаю внимание на придурка с ножом и провожу серию быстрых ударов. Сначала 30-летний уворачивается и даже пытается меня резать. Но потом палка повреждает ему руку, а нож улетает под нары. Следом гад получает по морде и в солнечное сплетение. В итоге, он просто скулит, как шавка, и садится на задницу. На его лице красуются синяки. Я пинаю табурет подальше, чтобы молодой его не схватил. После чего, бью башку оппонентка, словно футбольный мяч. Тут не до соблюдения правил. Меня хотели унизить и избить втроем, используя холодное оружие. Так что пусть теперь огребают да радуются, что мне невыгодно их убивать. А-а-а, хорош, ноль базара. Хватит, все ровно, брат, орет молодой, закрываясь руками. Я перестаю его пинать, беру табурет и сажусь возле стола, даю время местным авторитетам привести себя в порядок. Когда все умываются, отходят от шока и собираются в кучу, я начинаю вести беседу. Значит, вам приказали хорошенько надо мной поиздеваться, говорю, как ни в чем не бывало. И, разумеется, вы не знаете, кто заказчик. Следок сказал, проучить наглеца. «Больше ничего не знаем», – мрачно ответил самый старший, трогая разбитую рожу. «Что ж, можно сказать, проучили», – улыбнулся я, решив, что эти олухи вряд ли владеют полезными данными. «Мы просто пошутить хотели, брат, ничего больше», – зачем-то сказал молодой. «Шутки – это хорошо, но убраться за собой тоже надо», – покачал головой в ответ и указал на пол, где были следы крови после драки. Сначала троица сделала вид, что не особо меня понимает. Пришлось дать детальные инструкции о том, как надо наводить порядок в помещениях подобного рода. Вскоре крутые гангстеры разделили между собой нашу камеру и начали по очереди проводить влажную уборку. Жаль, конечно, что швабра сломалась, но я не просил бросаться на меня с претензиями и прочим. Пришлось зэкам размять побитые бока, работая исключительно вручную. Когда дело дошло до дурно пахнущего угла, где было отхожее место, все трое уставились на меня. В их глазах читался немой вопрос. «Это самое, барин, а кто там убираться будет?» Аккуратно спросил меня самый старший. «Там-то, мне почем знать, потом сами решите. Я этим местом пользоваться не собираюсь, мне уже скоро на выход», сидя за столом сказал ему. «На выход?» – почесал лысину средний. «Еще бы, я сразу понял, что это камера для простолюдинов. Меня сюда направили временно для определенных процедур, обязательно должны перевести, если не желают проблем». Удивлению новоиспеченных уборщиков не было предела, когда меня действительно вызвали. Охрана открыла дверь и сказала, что вышла ошибка. Мне даже извинения принесли, обещав во всем разобраться. При этом глаза стражников выражали недоумение. Кажется, служивые не поняли, почему я такой веселый и целый. Из камеры, где я побывал, наверняка, выходит в несколько другом виде.